Не знаю, с какой скоростью передвигается удача, но, вероятно, быстрее, чем капитан Мейнуарин, который возглавлял отряд, сопровождающий провианские повозки до Ларнака. Доставив повозки и их возчика в целости и сохранности, он должен был с остатками своего отряда и товарищами непервостепенной важности следовать дальше на юг. По-видимому, я относилась к категории несрочной информации, потому что мы были в дороге уже больше недели, а конца пути не предвиделось. Юг? Может быть, Лондон? В тысячный раз вопрошала я себя. Капитан Мейнуаринг не говорил ничего о конечном пункте назначения, и ничего другого я придумать не могла. Подняв голову, я заметила, что на меня уставился драгун, сидевший по другую сторону костра. Я ответила ему таким же пристальным взглядом. Он покраснел и уставился в свою миску. Я привыкла к этим взглядам, хотя большинство из них и не были столь дерзкими. Это началось с самых первых дней. Я сразу заметила скрытое смущение молодых идиотов, доставлявших меня в Ливингстон. Мне потребовалось очень мало времени, чтобы разгадать причину холодной сдержанности английских офицеров. Дело было вовсе не в подозрительности. Я вызывала у них ужас и презрение, и лишь жалость ко мне и официальная ответственность удерживали их от проявления этих чувств. Я была освобождена из рук хищных шотландских мародеров. При этом я провела целую ночь в одном помещении с людьми, которые, по мнению всех благоразумно мыслящих англичан, не намного лучше диких животных, виновны в изнасилованиях, грабежах и других столь же ужасных преступлениях. Так что совершенно невероятно, чтобы молодая англичанка провела ночь в их компании и осталась невредимой. Я с горечью думала, даже то, что Джейми нес меня на руках, укрепляло их изначальную версию. Он и ему подобные обошлись со мной не лучшим образом. И благодаря подобному письму о моем освобождении из рук бандитов, каждый, кому меня передавали, и в свою очередь каждый, с кем они общались, знал об этом. Еще в Париже я хорошо поняла механизм распространения сплетен. Капрал Роуботом, конечно, слышал все эти разговоры, но продолжал заботиться обо мне без той сомнительной жалости, которую я иногда с удивлением наблюдала на лицах других солдат. Будь у меня привычка читать перед сном молитвы, я бы обязательно упоминала в них его имя. Я поднялась, отряхнула плащ и направилась к своей палатке. Увидев это, капрал Роуботом тоже поднялся и, осторожно обойдя вокруг костра, сел рядом со своими товарищами спиной ко входу в мою палатку. Я знала, когда солдаты отправятся спать, он выберет местечко на приличном расстоянии, но в пределах слышимости от моего места отдыха. Он делал так последние три ночи, где бы мы ни ночевали, на постоялом дворе или в поле. Три дня назад ночью я пыталась бежать. Капитан Мейнуаринг чувствовал, что я путешествую с ним не по своей воле и не желал усложнять себе жизнь, но он был слишком добросовестным солдатом, чтобы уклоняться от ответственности. Поэтому он приставил ко мне двух стражей, которые весь день не спускали с меня глаз и скакали по бокам рядом со мной. Ночью стража расслаблялась. Капитан, видимо, считал, что я не побегу в смертельный холод пешком через непроходимое болото. И он был прав. Склонности к самоубийству у меня не было. В ту ночь, о которой идет речь, мы прошли маленькую деревушку и через два часа остановились на ночевку. Я была уверена, что даже пешком я смогу до рассвета вернуться в деревню. В деревне была небольшая винокурня, откуда повозки, нагруженные бочками, отправлялись по окрестным городам. Увидев двор винокурни, уставленный бочками, я подумала, что мне удастся спрятаться между ними и потом уехать с первой повозкой. Когда лагерь затих и солдаты вокруг костра захрапели, завернувшись в свои одеяла, я вылезла из-под своего собственного одеяла, разложенного у опушки ивовой рощицы, и пошла вперед, осторожно отводя ветки. Благополучно миновав рощу, я услышала за собой шорох, который приняла за порыв ветра, но тут тяжелая рука опустилась мне на плечо. «Не кричи, ты же не хочешь, чтобы капитан узнал, что ты сбежала?» Я не закричала только потому, что у меня пропал голос. Солдат, высоченный детина по прозвищу Лохматый, из-за копны желтых кудрей, которые он никак не мог причесать, улыбнулся мне. Я не очень уверенно улыбнулась в ответ. Его глаза скользнули к моей груди. Он вздохнул, посмотрел мне в лицо и сделал шаг вперед. Я сделала 3 шага назад. «Это ж пустяк, дорогуша, а?» — сказал он, лениво улыбаясь. «Подумаешь, после всего-то. И ведь я англичанин, не какой-нибудь вонючий шотландец». «Оставь бедную женщину в покое, Лохматый!» — раздался голос капрала Роуботтома. Он неслышно появился из-под сени деревьев. Она достаточно настрадалась, бедняжка. Он говорил очень мягко, но Лохматый яростно взглянул на него, потом прикинул что-то в уме, повернулся и исчез под ветвями ивы. Капрал подождал, пока я подниму свой упавший плащ, и, ни слова не говоря, повел меня обратно в лагерь. Там он подхватил свое одеяло, жестом велел мне ложиться и уселся примерно в 6 футах от меня, накинув себе на плечо одеяло на манер индейцев. Ночью я несколько раз просыпалась и видела, он все так же сидит там, устремив взгляд на костер.